Я видел несколько раз, сказал Лопухин. Конечно, для меня менее чем для кого-либо эта фамилия была новостью. Больше года она буквально ежеминутно была у меня в голове. Но то, что я ее услышал из уст Лопухина, меня поразило как громовой удар. После шестичасового разговора с Лопухиным, причем говорил, собственно, один я настолько устал, что не мог слушать со вниманием то, что дальше говорил Лопухин. Я мысленно уже перенесся в Париж, в ту среду, где велась ожесточенная борьба за и против Азефа. И там уже продолжал борьбу против предателя с новыми аргументами от Лопухина. Поезд, между тем, уже приближался к Берлину. Я крепко пожал на прощание руку Лопухину. Снова его я встретил только через 10 лет в Петрограде. Впечатления от разговора между Кёльном и Берлином глубоко волновали меня. Но сам Лопухин не придавал, видимо, особенного значения тому, что он мне сказал. Да и какое особенное значение мог он придавать этому разговору? Но мог ли он считать, что раскрывает какую-то правительственную тайну? Что срывает маску с неведомого революционером провокатора, когда, прежде чем он произнес имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ о его деятельности, рассказ, к которому трудно было что-либо добавить. Мало того, он сам услышал много такого, чего не только не знал, но никогда и предположить не мог. Мог ли он думать, что в Петербурге его будет ждать арест, а потом и ссылка его, бывшего директора департамента полиции? Приехав в Париж, я, конечно, решил никому не сообщать о своем свидании с Лопухиным. Исключение сделал только для Савенкова. Прямо с вокзала я направился к нему и подробно рассказал о своем свидании с Лопухиным. Но я не только взял с него слово сохранить эту тайну, но предварительно убедился и в том, что он понял важность для меня этой тайны и действительно выполнит данное слово, и никому, ни при каких условиях, не скажет о моем свидании с Лопухиным. Савенков понял, что это для меня важно, и сдержал данное слово. Когда Савенков выслушал весь мой рассказ о свидании с Лопухиным, он сказал: «Лопухин лжет. Он подослан к вам. Ему надо скомпрометировать вас и выслужиться. Азеф выше всех обвинений Лопухина». Глава 22. Мое заявление в ЦК эсеров об Азефе. Суд по обвинению в оклеветании Азефа. Письмо Азефа к Савенкову. Я видел, что в деле обвинения Азефа стою перед глухой стеной, и что одними конспиративными переговорами с эсерами я не разрешу азефского вопроса. Я тогда решился скорее настоять на суде и пред беспристрастными и незагипнотизированными судьями обосновать свое обвинение против Азефа. Эсеры медлили с назначением суда надо мной, но я более ждать не хотел. Я составил заявление, обращенное к партии эсеров, и в нем прямо обвинял Азефа как провокатора. Но прежде чем опубликовать это заявление, я...